Глава 16. Манюня едет в Ереван. Или как можно оставить без штанов лучшего отоларинголога республики? Все началось с того, что я завела себе привычку болеть. Я температурила, жаловалась на боль в ушах и заложенность в носу, дышать могла только ртом. Районный отоларинголог долго ковырялся в моей несчастной носоглотке. «Ничего не вижу», — разводил он руками. «По идее, должны быть аденоиды, но я их просто не вижу». В итоге он посоветовал везти меня в Ереван, в республиканскую детскую клиническую больницу. «Там оборудование лучше», — сказал он моим родителям. «Через месяц поедем», — отмахнулся папа. «Сейчас у меня много работы, никак не успею». Ну, я не растерялась и в отместку заболела так, что мама, замученная моим нытьем, поставила отцу ультиматум. «Или ты отвезешь ребенка в Ереван прямо сейчас, или я тебе больше не жена!» Угроза возымела действие. Папа взял на работе двухдневный отпуск, и мы засобирались на прием к Самвелу Петросовичу, лучшему детскому отоларингологу республики, а по совместительству папиному хорошему другу. Когда дядя Миша узнал о планируемой поездке, то очень обрадовался. Дело в том, что дяде Мише надо было отвезти в столицу какую-то разработку, которая создавалась под его чутким руководством на релейном заводе. Эту разработку, точнее, этот агрегат с нетерпением ждали в Ереванском НИИ математических машин. «Вот повезло!» — потирал руки дядя Миша. «Теперь не надо будет 6 часов кряду трястись в рейсовом автобусе». Вы спросите, как же так? Ведь дядя Миша являлся счастливым обладателем роскошного внедорожника ГАЗ-69 по кличке Вася. Почему же он не мог съездить в Ереван на своей машине? И вы будете совершенно правы в своем недоумении. Но карты судьбы легли так, что в тандеме дядя Миша-Вася верховодил почему-то Вася. Поэтому только он решал, куда дядя Миша может ехать на своем автомобиле, а куда — на общественном транспорте. Вообще, Васидис оказался неуемным собственником и ревновал своего хозяина не только к чужим автомобилям, но и, кажется, к другим районам Армении, и как только выезжал за пределы нашего горного хребта, тут же норовил сломаться. За короткий промежуток времени Вася из вредности умудрился побывать в автомастерских всех населенных пунктов, которые находились вне периметров нашего района. А однажды он демонстративно сломался в километре от въезда в наше горное ущелье и завелся только тогда, когда вымазанный мазутом и грязью дядя Миша проорал ему под капот: «Если ты сейчас же не заведешься, я больше никогда не сяду за твой руль!» «Ха!» испугался Васидис. «Ха! Захрымар!» — выругался дядя Миша. «Захрымар — змеиный яд, фарси». «Чтобы у тебя аккумулятор сел! Чтобы твой двигатель захлебнулся и сдох в страшных мучениях! Чтобы рабочий объем твоих цилиндров оскудел до 1 литра! Чтобы всю оставшуюся жизнь ты ездил только на первой скорости и исключительно задним ходом!» «Вм!» — обиделся Васидис и, не дожидаясь своего хозяина, рванул домой. По крайней мере, дядя Миша утверждал, что еле успел запрыгнуть в кабину и пальцем не прикоснулся к рулю все 50 километров обратной дороги. Так что если дяде Мише предстояла поездка в какой-нибудь другой район Армении, то он благоразумно уезжал или на попутных, или рейсовым автобусом, а Вася преспокойно балбесничал на заднем дворе дяди Мишиного дома. «Ну и наглая у тебя рожа!» ругалась каждый раз Ба, когда шла мимо Васидиса в погреб. В ответ Васидис пренебрежительно молчал. Женщин он считал рудиментарным явлением антропогенеза и брезгливо игнорировал факты их существования. Когда Ба узнала, что меня везут на прием к именитому отоларингологу, то очень обрадовалась. «Возьмите Иманю с собой», — попросила она моего папу. «Пусть заодно этот хваленный отоларинголог и ее посмотрит». «Ура!» — закричали мы с Манькой. «Мы едем в Ереван!» «Нужно собрать вам в дорогу припасов», — озабоченно пробубнила Ба. «Ма, я тебя умоляю», — заволновался дядя Миша. «Не более чем 3 бутерброда на человека. Соберешь снова провизию на целый полк?» не возьму. Курочку запеку, — с нажимом сказала Ба. А будешь выступать, еще и борща с собой в тормозе дам, ясно? Дядя Миша приговоренно махнул рукой. Делай, что хочешь. Выехать мы должны были ранним утром в четверг, а в среду вечером случилась катастрофа. Папа решил чуть-чуть подкоротить волосы на затылке. «У тебя все в порядке с прической?» — отговаривала его мама. «Всего сантиметр!» — папа протянул ей огромные портновские ножницы. «Совсем чуть-чуть, а то я оброс, выгляжу как баба. Нехать же мне в таком виде в Ереван. Тебе что, трудно?» «Ладно!» — вздохнула мама и повела отца в ванную комнату. «Давай посмотрим, что тут можно сделать». «Дети!» — обернулась она к нам. «Ну-ка, выйдите отсюда, и так нечем дышать». Мы выскользнули за дверь, но не стали далеко уходить, а, затаив дыхание, принялись подслушивать. «Сантиметр, не больше», — увещевал папа. «Не вертись», — шипела мама. «Зачем ты головой дернул? Сейчас придется снова подравнивать». «Это не я верчусь. Это ты не умеешь стричь. Не нравится — стриги сам». «Жена! Это сантиметр? Ты хочешь сказать, что это сантиметр?» «Ну, может, два», — огрызалась мама. «Можно подумать, сантиметр что-то решает. Не оборачивайся к зеркалу, потом посмотришь». «Может, я еще в парикмахерскую успею?» Папа сделал попытку вырваться. «Куда? Смотри, который час. Парикмахерская давно закрыта. Лучше помолчи и не отвлекай меня». Папа замолчал. Минут пять слышно было только щелканье ножниц. «Ну вот». Наконец сказала мама. «Вроде как получилось. Можешь посмотреться в зеркало?» «Сейчас», — сказал папа. Воцарилась минутная тишина, а потом раздался леденящий душу вопль. Так мог орать только пронзенный охотничьим копьем вепрь. Так могла оплакивать погибшего в первобытных болотах мамонтенка его безутешная мать. «А-а-а!» — вопил папа. «Женщина, ты что наделала?» Мы отпрянули от двери очень вовремя, потому что в следующий миг папа выскочил из ванной комнаты и промчался мимо нас на предельной для человеческих возможностей скорости. Но мы не растерялись, побежали следом и застали отца в позе жертвы цирюльника перед большим зеркалом в спальне и смогли, наконец, оценить по достоинству мамин бесспорный парикмахерский талант. Ничтоже сумняшися, она постригла отца под горшок. То есть, как под горшок. Спереди у папы прическа не изменилась, те же зачесанные на бок пряди и актуальные по тем временам бакенбарды. А вот сзади, вместо обещанного сантиметра, мама убрала целых пять. «Ах!» — бесновался перед зеркалом папа. «Женщина, что ты со мной сделала? Как мне завтра в таком виде ехать в Ереван?» «Можно в крайнем случае побрить тебя наголо!» Мама благоразумно заперлась в ванной и выкрикивала предложение из-за двери. «Какое наголо? Ты издеваешься надо мной!» Делал попытки биться головой об стенку папа. «Можно надеть водолазку и натянуть ее высоко, на затылок!» Не унималась мама. «Или замотать шею шарфом! Имеешь право, может, у тебя горло болит!» 20 градусов на улице! Какая водолазка, какой шарф!» — проорал папа и отпрянул от ужаса, снова поймав свое отражение в зеркале. «Боже мой, на кого я стал похож?» «На Емельяна Пугачева!» — вспомнила я картинку, увиденную в какой-то книге. «Хотя нет, вроде у Пугачева волосы сзади были длинные, но зато борода торчала колом!» — поспешно добавила я, видя выражение лица отца. «Ах!» — рычал папа. «Ах!» Мы с сестрами малодушно отступили в нашу спальню и заперлись там, оставив маму на растерзание отцу. Следующим утром, пока мы ехали забирать дядю Мишу и Маню, мама позвонила Ба и предупредила ее, что у папы неудачная прическа, и лучше делать вид, что ничего не случилось. «Ну что ты говоришь, Надя, и бровью не поведем!» — заверила ее Ба. Поэтому, когда мы подъехали к дому, все семейство в полной боевой готовности выстроилось вдоль забора. Во главе отряда стояла Ба. Рядом топтался дядя Миша с пайком на роту солдат. Отряд замыкала празднично одетая и немилосердно причесанная Маня. Семейство фальшиво улыбалось навстречу нашей машине и всячески делало вид, что не в курсе произошедшего. «Твоя мать уже все им рассказала», — буркнул папа. Когда он вылез из машины, чтобы помочь дяде Мише убрать вещи в багажник, у наших друзей вытянулись лица. «Обкарнали-таки», — дипломатично заметил дядя Миша. «Увы, мой бедный Йорик! Я знал его, Горацио!» — расхохоталась Ба. «Юрик, Йорик!» — заплакал дядя Миша. «Еще одно слово, и я уеду без тебя, понял?» — вызверился на своего друга папа. «Молчу, молчу!» — дядя Миша утер слезы. «Поехали!» Все 70 километров до города Красносельска мы с Маней пели. Раз 20 прокрутили весь репертуар нашего хора, начиная с бухенвальдского набата и заканчивая комитасовским крунком. Дядя Миша все 70 километров прохрапел в такт нашему пению. И только по окаменевшему затылку моего отца было видно, что пение наше ему осточертело. Наконец он не выдержал. «Девочки, вы помолчать хоть чуть-чуть можете?» «Нет, пап», — отрапортовала я. «Если мы перестанем петь, нас мигом укачает». «Я губную гармошку взяла. Могу вам что-нибудь наиграть?» — предложила Маня. «Нет, только не это», — испугался папа. «Вот если бы вы просто немного помолчали, а то голова уже от вас гудит». «Пусть поют», — проснулся дядя Миша и снова затрясся от смеха. «Я уже забыл, какая у тебя прическа». «Ты думаешь, из Красносельска рейсовые автобусы не ходят в Ереван?» Папа выпучился на него. «Высажу». «А что я? Я ничего, я молчу». Папа погладил себя по обкорненному затылку и тяжело вздохнул. «Обрастать, небось, месяц». «Ты чего? Какой месяц? Как минимум 3. У тебя же сзади не прическа, а фактически челка. Притом очень короткая». Дядя Миша смеялся уже в голос. «И я таки тебе скажу, что анфас ты выглядишь даже выигрышней, чем в профиль, бедный мой Йорик». Мы с Маней покатились со смеху. Дядя Миша скорчился от хохота на переднем сидении. Папа посмотрел на него, посмотрел на нас и тяжело вздохнул. Папе было не до смеха. Дело в том, что у главного врача больницы, где работал папа, умерла теща. И в пятницу намечались похороны. И папе надо было успеть сегодня вернуться из Еревана домой, а завтра явиться на похороны. Вот с такой прической на голове. Через несколько минут мы въехали в город Красносельск. Красносельский район Армении издавна был населен молоканами, сосланными сюда еще Екатериной II за отказ от православия. За прошедшие 2 века мало что изменилось в укладе их жизни. Те же побеленные избы с резными ставнями, огромные хозяйства, патриархальный уклад жизни, неприятие спиртного и табака, отсутствие телевизионных антенн на крышах домов. Часто на улицах города можно было встретить людей в национальной одежде. Каждый раз, проезжая Красносельск, ты словно попадал в русскую народную сказку. «Остановись где-нибудь, покурим», — попросил дядя Миша. «Заедем на автовокзал», — предложил папа. «Там можно и кофейку попить и покурить. А то неудобно здесь, на виду у всех. Они же не одобряют курение». Он припарковался возле низенького здания автовокзала. «Посидите в машине, мы скоро, ладно?» «Ладно», — согласились мы. «Только вы нам принесите чего-нибудь сладенького». «Возьмем вам бутылку лимонада «Буратино», — обещал дядя Миша. «Ура!» — обрадовались мы с Маней. И принялись терпеливо дожидаться их возвращения. А чтобы ждать было не скучно, мы высунулись в окно машины и стали любоваться городом. Взглянули направо — стоял ряд белых домов с голубыми ставнями. Взглянули налево — стоял ряд белых домов с зелеными ставнями. «Красота!» — протянула я. «Ага», — согласилась Манька. «Ой, смотри, Алёнушка!» «Где?» Я вытянула шею и увидела девочку, которая шла в нашу сторону. Девочка была в длинном белом платье и кружевном платочке. Поверх платья она повязала узорчатый тюлевый фартук с оборкой понизу. На ногах у нее были светленькие туфельки. Мы с Маней, высунувшись из окна, во все глаза наблюдали за ней. Алёнушка, под напором наших взглядов, сбавила ход, а потом и вовсе остановилась в шагах в 5 от машины. Постояла в нерешительности, потом повернулась к нам спиной. Мы ахнули. У нее оказалась длинная, пышная, необычайно красивого медового оттенка коса. «Ух ты!» — выдохнули мы. «Вот это волосы!» «Девочка!» — позвала я. Девочка не шелохнулась. «Боится нас, что ли?» — воинственно шмыгнула носом Манька. «Наверно», — шепнула я. «Аленушка!» — тоненьким голосом позвала Маня. «Аленушка!» Девочка дернула плечом, но не сдвинулась с места. Только привычным движением поправила платочек на голове. «Аленушка!» — позвали мы. «Девочка, ты Аленушка или кто?» Девочка обернулась, посмотрела на нас с любопытством, промолчала. «Может, она глухая или немая?» Манька высунулась в окно машины так далеко, что чуть не выпала. Я еле успела вцепиться в ремень брюк и удержать ее на весу. «Осторожнее!» — зашипела я. Манька вползла обратно в машину. От прилизанной утренней прически не осталось и следа. Волос у моей подруги немилосердно кучерявился. Над лбом развивался боевой чубчик. «Ня!» — вдруг сказала девочка. «Я не Аленушка, я Варя!» «Варя?» — мы вылезли из машины и подошли к девочке. «А как тогда тебя ласково называют? Варежка, что ли?» «Сами вы варежки!» — обиделась девочка. «А меня мамка Варечкой кличет!» Мы какое-то время молча изучали друг друга. «Ну, погоди! Любишь?» — я решила продолжить светский разговор. «А что это?» — удивилась девочка. «Ну, это мультик такой. Неужели ни разу не видела? По телевизору часто показывают». «Не-а», — покачала головой девочка. «Нам пресвитер не велит смотреть телевизор. Говорит, это грех». «Какой грех?» Мы чуть не задохнулись от возмущения. «Почему не велят смотреть телевизор? И кто это свитер?» «Не свитер, а пресвитер», — рассердилась девочка. «Вы что, совсем ничего не знаете?» «Совсем ничего!» — радостно закивали мы. «Совершенно ничегошеньки! Мы тупые!» «То-то я и гляжу!» — не удивилась Варя. Она смотрела на нас своими большими васильковыми глазами и думала о чем-то своем. «Ладно, я пойду!» — вымолвила милостиво. «Иди!» — согласились мы. «А чего ты в косыночке ходишь?» «Так положено!» — сказала девочка. «Так молока не ходят!» «Пойду брата искать, а то я ему шумела, а он не откликается. До свиданица вам!» «До свидания!» Попрощались мы с Маней и поплелись к машине. Мы были заинтригованы, даже напуганы. Нам было непонятно, как можно не смотреть телевизор и ходить с косыночкой на голове. «Бедненькая!» — решили мы. А потом вернулись папа и дядя Миша, принесли нам обещанный лимонад, и мы поехали дальше, в сторону озера Сиван. И дядя Миша смешно рассказывал, как весь автовокзал оборачивался на папину прическу, а буфетчица не хотела брать деньги за кофе, все смотрела на отца и называла его «бядовой головушкой». Часам к 12 мы уже были в Ереване. Сначала завезли дяди Мишин агрегат в НИИ математических машин, а потом поехали на прием к Самвелу Петросовичу. «Ты зайди к нему первым, пусть он привыкнет к твоему виду, а мы с девочками в приемной посидим», — сказал отцу дядя Миша. Мы терпеливо переждали в коридоре взрыв истерического хохота, которым Самвел Петросович встретил моего отца. «Хочешь, я тебя отправлю к своему парикмахеру? Может, он чего-нибудь придумает?» — всхлипывал он на все отделение. «Не надо», — отнекивался отец. «Я дома к своему парикмахеру схожу». «Да», — подмигнул нам дядя Миша. «Не имется ему, все домой тянет. Можно подумать, домашний парикмахер уже не сделал свое черное дело». А потом вышла прихорошенькая медсестра и пригласила нас с Маней в кабинет для осмотра. «А вы пока посидите в коридоре», — улыбнулась она дяде Мише. «Если только вы потом обещаете и меня посмотреть», — расцвел дядя Миша. «Папа!» — Маня укоризненно посмотрела на отца. «Я все ба расскажу!» «Иди отсюда, незнакомая девочка! Я тебя знать не знаю!» — отмахнулся от нее дядя Миша. Мы с Маней зашли в кабинет и устроились на низенькой кушеточке возле окна. Я зацепила взглядом инструменты, аккуратно сложенные на специальных лотках, и мигом затряслась от страха. «Не дам ему посмотреть свое горло!» — громко сглотнула я. «Нарко, не глупи!» — скосилась на меня Маня. «Зачем мы тогда сюда ехали?» «Не знаю», — заупрямилась я. «Но этот Петросович ко мне не прикоснется, это точно!» И тут открылась дверь. И в кабинет вошел Самвел Петросович. Он оказался высоким, холеным и невероятно красивым мужчиной. Маня заулыбалась и пригладила ладошкой торчащий чубчик. «Здравствуйте, красавицы!» — проворковал Самвел Петросович. «Здравствуйте!» — расцвела Маня. «Вы тоже красивый!» Я засопела и больно пихнула ее локтем в бок. «Ты чего несешь? Отстань!» — прошипела на меня Манька. «Ну, с барышни!» — пропел Самвел Петросович. «Кто первый покажет мне свое горло?» «Я покажу!» — вскочила Маня. «Я врачей не боюсь, а нарко пойдет второй. Она почему-то докторов боится!» «Да?» — Самвел Петросович удивленно посмотрел на меня поверх своих очков. «А отца своего нарко тоже боится?» «И отца боится!» — заложила меня Маня. «Когда дядя Юра с работы домой возвращается, от него лекарствами пахнет. Так вот нарко к нему не подойдет, пока он в душ не сходит». «Ты заткнешься или как?» — рассердилась я. Но Манька уже не могла мне ответить. Самвел Петросович светил ей в рот фонариком и что-то там высматривал. Поэтому она скосила в мою сторону глаз и погрозила кулаком. Потом настал мой черед показывать свое горло врачу. «Иди сюда, Нарине». Самвел Петросович похлопал по креслу рукой. «Ничего не бойся. Я тебе обещаю, больно не будет». Я поймала свое отражение в круглом зеркале прибора, который был у него на голове, и решила, что так просто я ему не дамся. «Фигушки!» — рыкнула я. «Ничего я вам не покажу!» Все, что случилось далее, я до сих пор вспоминаю с огромным стыдом. Помню, как я валялась на полу, вцепившись в ножки металлического шкафа с медикаментами, и орала, как ненормальная, а испуганная медсестра тщетно пыталась отодрать меня от шкафа. Помню, как отец с дядей Мишей прибежали на мой крик, отодрали меня таки и поволокли к креслу. Но я как-то вывернулась, снова упала на пол и вцепилась в штаны Самвелу Петросовичу. Помню характерный звук, который издает рвущаяся материя. Это папа с дядей Мишей отколупливали меня от штанов Самвела Петросовича. А я никак не желала отколупливаться. Я орала «Фигушки вам!» куда-то ему в пах и изливалась горючими слезами. Самвел Петросович придерживал штаны за ремень и увещевал меня. «Нариночка, я тебя не буду смотреть, ты только отцепись от моих брюк, а то мне не в чем будет домой идти». Но мне уже нечего было терять, ибо меня накрыло такой волной паники, что я прекратила что-либо соображать. Мне важно было как-нибудь обезвредить Самвела Петросовича, этого коварного змея-искусителя, чтобы он не смел прикоснуться ко мне хотя бы пальцем. Вот. Итого мы уехали из Еревана, не солоно хлебавши. Всю дорогу домой сидела тихой мышкой на заднем сиденье автомобиля и душераздирающе вздыхала. Маня периодически гладила меня по руке. «Нарко, какая же ты все-таки трусиха!» — приговаривала она с умилением. «Ага», — соглашалась я. «Захармар!» — грохотал отец. «Проехали 400 километров, чтобы ты меня так перед другом опозорила!» «Пап, я не специально!» — тонко заскулила я. «Что за ребенок такой?» — кипятился отец. «Что за позорище такое?» Я угрюмо молчала. А на следующий день папа пошел на похороны и превратил это траурное мероприятие в несусветное представление, потому что людям очень сложно было сохранять серьезное выражение на лицах при одном взгляде на отцовскую прическу. Они, прикрыв лица платками, пробивались к нему и сочувствующе спрашивали: «Кто это тебя так?» «Жена», — говорил отец. «Она еще жива?» — тщетно пытались выдать хохот за рыдания люди. «Жива», — понуро отвечал отец. «Непорядок», — утирали выступившие слезы сострадающие. За короткий промежуток времени папа собрал вокруг себя толпу зевак. Покойница осталась дожидаться погребения в гордом одиночестве. «Ну, как прошли похороны?» — спросила мама отца, когда тот вернулся. «Я имел бешеный успех», — буркнул он. И не соврал. Так что конец 70-х и начало 80-х ассоциируется у наших горожан исключительно с прической моего отца. И люди до сих пор, вспоминая то время, говорят примерно так. «Маришка родилась, корова отелилась, Размик поступил в институт в том году за два года до спустя год, когда доктор Абгарян специально постригся под шута, чтобы насолить главврачу городской больницы на похоронах его тещи. И таки это ему удалось. С хохотом, говорят люди.